Это был тихий пятничный вечер, в поместье сползлись все свободные бойцы спецподразделения, с желанием просто отдохнуть, поболтать и вкусно поесть. Ничего, как говорится, не предвещало. Народ мирно отдыхал, разбившись на группки по интересам, временами меняясь. Итачи поглощал данго, Наруто улыбался тарелке рамена, Юми хрустела креветками в темпуре, скрип зубов Кокудзу был слышен даже в саду, а возможно и в аду. Прим, беты, нарушил тишину голос Тингу. «Да ты вообще оборзел!» «Отвянь!» — молвил ему в ответ отдающий металлом голос. Из всех присутствующих только Юми и Наруто знали, кому этот голос принадлежит. Поэтому именно они ломанулись на кухню, на первой Минатовской. За ними инстинктивно рванули все остальные. Картина, что предстала им, была достойна любого наркотического бреда, но все же была реальностью. На большом двухдверном холодильнике, гордости Юми, по спецзаказу в стране мороза делали, восседал взъерошенный Тингу, и на чем свет стоит материл того, кто распахнул дверцы и самозабвенно пожирал запасы. При ближайшем рассмотрении пришелец был опознан, как шинигами без грима. Выглядел он лет на 30, с лохматой рыжей стрижкой типа Наруто, и неимоверно задолбавшимся видом. «Ичига, ты ли это, Прим, беты?» Народ за спинами Юми судорожно вздыхал, кто-то сдавленно предложил позвать Анбу, после чего раздался всеобщий ржач, когда идея дошла до мозгов. Ну а Юми просто закатила глаза к потолку и выдала: «Тингу, ну что ты как еврей, тебе что, а не дирижалка? Шини, а ты чего, как не родной на кухне, бери тарелку, пошли в гостиную». Шинигами явно ожидал чего угодно, но не этого. Только этим и можно было объяснить то, что он молча последовал совету и перебазировался вслед за всеми, под обиженное ворчание Тингу, которого забыли на кухне. Но того угомонил Итачи всего одной фразой: «А тебе, что особое приглашение нужно? Ты уже дома». Основательно перетрухнувшие Анбу вернулись на свои насиженные места, и спустя минут 15 уже ничто не говорило о том потрясении, что недавно произошло, и даже ни одной седой прятки у Анбу. Но Лё, Прим, беты, ну и кроме выползшего из подвала Кокудзу, тот когда осознал, что у них теперь на довольствие еще и шинигами, словил второй инфаркт. На его счастье, Сакура была рядом, и бессмертного бухгалтера вовремя откачали, и обещали дать ему еще пару миллионов для инвестирования, чтобы не нервничал. Утоливший первый голод шинигами тоже втянулся в беседу с Юми и Наруто, что уточняли у него особенность печати Узумаки. Так что закончился вечер вполне себе прилично, ни у кого даже лишней седины найдено не было. Да и шинигами позже не раз заглядывал на вечерние посиделки, уничтожая все острое, до чего успевал дотягиваться. Рамен, он кстати тоже оценил, они как-то раз с Наруто весь стратегический запас уничтожили. Вот и думай теперь, это Наруто от покровителя нахватался, или сам его плохому научил. Десятихвостому запечатываться явно не понравилось, о чем он громко заявил обиженным ревом. Троица, что проводила технику, поморщилась. Если Минато особо не переживал, то у Юми из правого уха потекла кровь, что заставило ее поморщиться. Узумаки и Учиха долго перебирали хлам в печатях, чтобы выбрать что-то ненужное, куда не жалко запихать десятихвостого. Перебирали минут 10, под ошарашенными взглядами всех рядом стоящих. Причем, они так и не поняли, что их удивило больше, количество хлама или то, что им его жалко было. «Нам надо что-нибудь ненужное», — заявила Юми. «Ну, тут все нужное», — возразил Узумаки. «Наруто, отдай банку из-под рамена, по-хорошему прошу», — зарычала девушка. «Давай в твою коробку из-под данго», — тут же предложил Наруто. «Да и не влезет же, там еще две палочки», — возмутилась Юми. «Хотя ты прав, не влезет. Итачи, нам срочно нужна твоя помощь», — фыркнул Узумаки. «Нужно срочно доесть данго. Наруто, скажи мне на милость, что у тебя делает фикус шефа?» Разглядывая кучу хлама Узумаки, спросила Юми. «Ты в курсе, что он по нему 3-3 дня траур носил?» «А я не помню. И вообще подчиняю примус, Прим, беты», — признался Узумаки с фирменной улыбкой а-ля 32 не предел. «О, давай сковородку», — сдурел, — зыркнула на него шеринганами Юми. «Да нас шинигами ей сам запечатает. О, жалко, конечно, но ради такого дела, готов отдать». И тут Узумаки извлек из кучи предметов помятую, грязную, но узнаваемую шляпу Хокаге. «Эх, сколько воспоминаний, я же на ней экзамен в Анбу сдавал». «Да», — припомнила Юми, — «весело было». «Ну, раз определились, то пошли», — заявил Узумаки. «Погоди, сынок, это что шляпа пятой Хокаге?» — прорезался Минато. «Бабульки, уточнил его сын. «Нет, что ты, это шляпа старого пня, скорее старого макакыча, прим, беты». Старый пень поперхнулся гневной речью под злобным взглядом второго хокаге, который едва смог привести в порядок своего братца, после новости, что ему жена после собственной смерти роган оставить ухитрилась. При всей нелюбви табирам и кучихам, он не мог не восхититься Мита. Это же надо было провернуть такую аферу, она же фактически вырастила из этого Орочимару того, кто воплотил ее мечту. Ну и глядя на результат, Табирама не мог не поаплодировать, мысленно, конечно, и самому Орочимару. Девица получилась наглая, сильная и до безобразия похожая на своего треклятого дядюшку, чтобы он был здоров и не кашлял. Кстати, интересно, а почему это он жив и здоров? Именно этот вопрос Табирама и задал в пространство, ни к кому особо не обращаясь. «Вы на самом деле сделали нам всем огромный подарок», — ответил ему Саске. «Ваш свиток с запретными техниками, просто то, что Ирьонин прописал». «В каком смысле?» — вытаращился на него второй. «Я ж их записал, чтобы никто и никогда. Ну, а мы его охраняли», — пожал плечами самый младший Учиха. «И поверьте, его только ленивый не читал, а у нас таких в отряде нет». «Да, этот свиток не только мы читали», — хмыкнул Итачи. «Его разве, что генины не читали?» «Читали», — тут же добил второго Наруто. «Правда, я тогда еще не был генином, но стал им как раз после». Изуна, глядя на выражение лица Табирамы, поклялся, что найдет способ, чтобы вытащить его из памяти, распечатать и повесить на самом видном месте своей спальни. Настолько оно было ошарашенным. «Ну, а вы что хотели, Узумаки? Это такой же диагноз, как и Учихи. И вообще, тебе же племяшка уже сказала, у нее отличные отношения Ваан с тем парнем». Мерзко ухмыляясь, поведал Изуна, пальцем указывая на довольного шинигами. «И вообще, если это у вас потомки безответственные, то нечего на других бочку катить». Мадара, что наблюдал за всем этим цирком, только диву давался. Его младший братец явно уже освоился в этом времени, вон даже зубы отрастил. От него таких речей раньше было не дождаться, да и ухмыляется он подозрительно похоже на его дочь. «Так, зверюшку мы упокоили», — вытерев пот со лба, проворчала Юми. «Кого еще надо грохнуть, чтобы я отправилась домой и залегла в горячий источник?» «В источник нельзя», — машинально ответила Сакура. «Я с этим разберусь», — обведя взглядом белых клонов, произнес Мадара. «Если у кого-то еще оставались вопросы, почему Учиху называли богом шиноби, то они отпали раз и навсегда». Юми в шутку называла Саске переносным огнеметом, ее же папаша тянул, как минимум на неконтролируемый лесной пожар, скорее на взвод РЗО с напалмовыми БЧ, прим, беты. Великое огненное уничтожение не зря так называли, всего три залпа потребовалось Мадаре, чтобы уничтожить всех белых клонов, вот только. «А ведь я просто хотел прекратить все войны», — тихо произнес Учиха. «Не хотел, чтобы на очередную войну пошли те, кто к этому не готов, едва дотянувшие до этого возраста». «Вечная иллюзия не выход, Мадара», — покачал головой Хаширама. «Войны были, будут и есть всегда. Я понимаю, но...» Договорить Учиха не успел. «Ты серьезно думал, что ты король, а не пешка?» Черная тень метнулась за спину Мадаре. «Ну и глупец же ты, Мадара!» Шуншин быстро сложила печать Юми. Жесткий удар в плечо отнес Мадару на метр в сторону. До него не сразу дошло, что произошло, но когда он обернулся, то его выдох совпал с воплем семерки. Юми. Его дочь вытолкнула его из-под удара черного зицу, принимая его на себя. Черный кулак прошил грудь девушки ровно посередине. Изо рта текла кровь, а в глазах горел Мангекю Шаринган. «Ты, сука, пойдешь со мной, живой или мертвый, ты пойдешь со мной». Значок защиты авторского права. Алтфаги поймут, ну не удержался, прим, беты, сквозь кровавый кашель, выдавила она. «Иен Нохаря, нет, нет», — завизжал Зицу, которого медленно затягивала в технику Учихи. «Мама». Юми держалась на ногах из последних сил, в голове билась единственная мысль, не умереть до того, как она не заберет с собой это выкидышка Гуи, скорее жертву неудачного аборта, прим, беты. Умирать было не страшно, почему-то она была уверена, что прикормленный шинигами не даст ей пропасть, и пристроит куда-нибудь в теплое местечко, заместителем по данному миру шиноби хотя бы, прим, беты. Единственное, о чем она сожалела, это о маленькой жизни, что оборвется вместе с ней, так и не познав этот мир. «Не прощу». Последний крик воли Кагуи ознаменовался резко подкосившимися ногами Кунайчи. «Да насрать», — прошептала Юми. «А вот теперь пришла боль, Даже не так, боль. Цунади была абсолютно права, узумаки, даже полукровки, чрезвычайно живучие, с переломанными ребрами и позвоночником, разорванными легкими, поврежденным сердцем. Юми еще дышала, из глаз хлынули слезы, рваные хрипы уже не складывались в слова из-за крови, что забило глотку. Перед глазами стояла кровавая пелена, если бы девушка могла говорить, то сейчас она бы со всей мочи звала шинигами, только бы это уже закончилось. Они шли, чтоб победить, что мертво, то уже не убить. Да, Бет упрет с этого кавера. Часть мозга отметила, как рядом с ней кто-то рухнул на колени, почувствовала медицинскую чакру, но тут же понимала, она не жилец, даже если Сакура истратит на нее всю свою чакру, вырастить одновременно новое сердце и легкие, срастить разорванные нервы она не сможет. Да дайте мне уже сдохнуть, билась отчаянная мысль в голове, но клятая выносливость Узумаки, что изо всех сил старалась вытащить девушку с того света, лишь продлевала ее агонию. Юми этого уже не видела, и даже не ощущала, но вокруг нее собрались все ирьонины, что еще остались в живых. Мадара буквально за шкирку приволок Хашираму, но даже под их совместными усилиями, жизнь утекала из тела. Это чувствовали и понимали все, и Зуна и Саске еле удерживали на месте Итачи, неосознанно опасаясь, что тому свернет шею Мадара. «Мне жаль», — тихо прошептал Хаширама, не глядя в глаза старого друга. «Ничто не в силах ее спасти, только Сакура еще продолжала удерживать жизнь Юми», задействовав печать Бейкуго. Маленькая девочка внутри нее отказывалась верить, что эта яркая, веселая, а порой и наглая девушка просто возьмет и умрет. Ее мягко попытались оттащить от пациентки, но взамен познакомились с ее фирменным хуком. И срать девушке было на то, что этим кем-то был второй Хокаге. И только когда рядом с Юми проступил силуэт шинигами, Сакура опустила руки. Уж если покровитель лично явился, то ничто уже не отнимет у него добычу. «Почему, почему у меня не получилось?» — сквозь слезы спросила Сакура у шинигами. «Почему ее раны не зажили?» «Эта тварь — часть божественной силы Кагуи», — ответил ей шинигами. «Человек может сравняться по силе с Богом, но не может превзойти». Только после этих слов Наруто и Саске все же отпустили Итачи. Белый от шока мужчина медленно опустился на колени рядом с телом, той, что вытащила его из непроглядной тьмы и подарила шанс на новую жизнь. Никто и никогда... ни до, ни после не видел его плачущим. Кровавые слезы разбивались о белое лицо с открытыми глазами, на окровавленном лице застыла последняя горькая усмешка. Она ушла непобежденной. «Все кончилось», — тихо спросила Ина, у замершего рядом с ней Шикамару. «Боюсь, что только началось», — ответил ей парень. Он, в отличие от остальных, не сводил взгляда с Мадары. Неизвестно, что выкинет этот шиноби, на глазах которого умерло его будущее. Примечание к части. Это, автор тут в ожидании ЗП без допинга в виде кофе и никотина остался, 4274 3203 1193 1275. Бичина, причесана, откомментирована. Да, Бета на момент работы был слегка пьяный, переслушивал Сабатон и Тапка, наслаждайтесь. Шипудин. Глава 16. Учиха Мадара никогда не ставил главной задачей, продолжить свой род. Нет, не то, чтобы ему не хотелось или он был убежденным моралистом, за этим Ксинджу. Просто было слишком много дел, которые нужно решить. Быть главой клана, это вам не задрав нос по клановому кварталу степенно прохаживаться. Хьяши Хьюга с этим не согласен, прим, Беты. Это каторжный труд, который обычно и не заметен. Клан не должен нуждаться в элементарных вещах, и уж тем более задумываться, откуда они берутся. А то, что их глава не высыпается уже лет эдак 5, так мало ли какие у него дела. Вот Мадара и крутился, как белка в колесе, то заключая торговый договор, то усмиряя очередное восстание у границ молодой деревни. Какая тут семья? Да, любая бы правую руку отдала, чтобы стать его женой, тут скрывать нечего. Вот только абы на ком тоже жениться нельзя. У жены главы клана обязанностей не меньше, чем у него самого. Мадара прекрасно помнил, как сгорела от этого его мать. Она была прекрасной, любящей женщиной, своего мужа она поддерживала до последнего дня, родила 5 сыновей, и ушла, не дожив до 30. Подсознательно Учиха никому не желал такой судьбы, хотя и жил в то время, когда женщин не считали хоть чем-то значимым. Их дело вести хозяйство, рожать детей и поддерживать мужей. Мадара бы, может, и думал так, если бы в свои 11 не потерял мать, и ему самому не пришлось встать на ее место. Младшие братья требовали внимания и заботы, а отцу не было до них никакого дела. Кажется, он даже не сразу заметил, что трое его сыновей умерли. Мадара тогда наступил на собственное горло и попросил помощи Хаширамы. Он не был готов потерять младшего брата, а проклятый Синджу справился с лихорадкой всего одним прикосновением. И если сам Хаширама не считал, что сделал что-то особенное, то его младшенький не стеснялся напоминать, как не постеснялся и забрать жизнь Изуны, еще и выплюнул напоследок: его жизнь все равно принадлежала нам. С этим Мадара смог смириться, но не смог простить. Да, он тогда проиграл, умер в долине завершения, но техники Шарингана воистину превосходны. Вернуться с того света на самом деле не так уж и сложно, как говорится, уметь надо. Вот только пришлось уходить в подполье. И не сказать, что жизнь у него была скучная. Враги быстро прознали, что демона Учих больше нет, и оскалились на Канаху. Первая, а затем и вторая война Шиноби знатно проредила ряды Синджу, что не могло не вызвать злую усмешку Мадары. Хаширама собственными руками гробил свое будущее. Его единственная дочь родила лишь двоих внуков и умерла совсем юной. Табирама, эта пародия на олицетворение благородства и порядочности, не пропускал ни одного симпатичного подола, но официальных наследников не оставил. А вот Учихи, соклановцы увеличивали численность и накапливали потенциал, выбрав стратегию: тише едешь, дальше будешь. И надо сказать, это отлично работало. Мадара к ним иногда заглядывал, чтобы быть в курсе событий. И надо признать, он искренне огорчился, когда узнал, что клана-то собственно больше и нет. Обито серьезно так повезло, что у Мадары просто времени не было, чтобы высказать свое недовольство. Так почему же он все же не озаботился продолжением собственного рода, когда с него свалились все обязанности главы клана? С одной стороны, побаивался разоблачения, хотя с годами становилось все меньше и меньше тех, кто еще помнил бога Шиноби в лицо. Да и найти богами забытое место, где его вообще никто не знал, было не проблемой, а все из-за того, что не получалось. Он пару раз честно пытался. Не то, чтобы эти женщины завоевывали его сердце, но с ними было комфортно. Вот только не зря его прозвали богом. Обычная женщина просто не была в состоянии выносить его дитя. Первая скончалась еще будучи беременной, вместе с нерожденным наследником, вторая умерла в родах, а маленькая слабенькая девочка пережила свою мать всего на 3 дня. Перед глазами встали воспоминания умерших в детстве братьев, и Мадару накрыло. На том пепелище он и похоронил мечты стать когда-либо отцом. Наверное, именно этот нереализованный потенциал, ведь он всю жизнь о ком-то заботился, даже если это и был младший легкомысленный братец, и привел его к тому, что он спас Обито. Что-то в этом пацаненке Генине напомнило Изуну. Много лет проведенных в одиночестве примирили Мадару с действительностью: он умрет в безвестности и потомки будут помнить его по прошлым заслугам. Но тут появился шанс, если не продолжить собственный род, то воспитать достойного преемника. Правда, с воспитанием у него не очень получилось, но тут уже, как всегда, старый опыт успел подзабыться, а первый блин, он всегда комом. И то из Обито вышел неплохой шиноби. Да, с мозгами набекрень, но это лечится, а вот с развитием его как бойца все вышло очень даже неплохо. И все же Мадара никому не признается, как ёкнуло его мертвое сердце, когда он впервые услышал ее голос. Мертвый анархист, это же надо было такое придумать. В том, что эта девушка его плоть и кровь, он сомневался ровно минуту, пока не почувствовал ее чакру. Сенсором он был великолепным, огромная редкость для Учих, но тут уж так фишка легла. Да, его чакра отзывалась на чакру девушки, даже сильнее, чем в свое время на Изуну. Какая насмешка судьбы, половину жизни жалеть о том, что не оставил после себя живого напоминания, и встретить его после смерти. Когда он наставлял свои глаза в могиле Изуны, ему и в голову не приходило, что однажды из этого что-то выйдет. В тот момент он сожалел лишь о том, что брата больше нет, и оставил ему самое дорогое, что у него было. Кто же мог подумать, что однажды могилу его брата осквернят? Да и кто? Его собственная дочь. Осознание этого пришло слишком быстро. Даже сам Мадара удивился. Он никогда не замечал таких уз между собой и собственным отцом. Может, это потому, что Таджима не был сенсором. Но в еще больший шок его повергло состояние дочери. Он тут только осознал, что стал отцом, как до него словно в насмешку дошло, что еще и дедом скоро станет. Порыв оторвать все выступающие части тела ее мужа был абсолютно искренним. Все же Мадара родился в то время, когда женщин на поле боя не пускали ни в коем виде, ну за исключением отбитых на голову Синджу, этим вообще закон не писан, а если писан, то не прочитан, и даже если прочитан, то проигнорирован. Мне одному это напомнило орков из Вахи, Прим, Беты. Уже тогда он начал сомневаться в своем плане, ведь ему самому в целом было плевать на этот мир. Он уже совсем смирился, но обито. Парень так отчаянно желал вернуть погибшую подругу. Собственно, ради него Мадара на все это и подписался. Вот только теперь он стоял на распутье. Выбрать того, кого воспитал, или ту, что видит впервые, но чувствует свою кровь, текущую в ее венах. В целом, Мадара не сомневался, что их Смита дитя просто не может быть посредственностью, но осознание того, что помощи дочка не уступает ему, приятно грело, казалось бы, уже давно каменную душу. Где-то в глубине что-то шевельнулось, и он с удивлением осознал, что это чувство – гордость. Да, в прямом сражении Юми ему проиграет, но не потому, что слаба, а лишь за счет его опыта. Даже Изуне в свое время потребовалась масса усилий, чтобы воспроизвести великое огненное уничтожение, а эта крошка даже не вспотела, и это если не брать в расчет то, что у нее вся чакра-система дурит. Но последней рисинкой, что перевесило чашу весов, стал брат, да живой, и опять вечно трясущийся за всех кроме себя. Хотя видит Тингу, Мадара бы девушку и пальцем не тронул, и чего он вечно истерит на ровном месте. У дочки мнение оказалось схожее, и Мадара в очередной раз поразился, как, ну вот как, она его первый раз в жизни видит, но даже мимика у нее такая же, не говоря о характере. И вот теперь он стоит над ее остывающим телом, не может осознать, что вновь обретенная и полузабытая мечта разбилась вдребезги. В отличие от Мадары, Итачи просто не верил, что у него когда-нибудь будет своя семья. Его жизнь разделилась на до и после в 13 лет. Той кровавой ночью парень все для себя решил, неважно, что о нем будут помнить, лишь бы были живы те, кто ему дорог. Кто же мог подумать, что его вообще-то достаточно робкая подруга плюнет на все правила и не свалит в ужасе при встрече с ним, а вывернет и так разорванную душу наизнанку. Осознание того, что он ее все же прикончил, окончательно дошло до него только при следующей встрече, тогда в госпитале. Да они долго не виделись, но Итачи отчетливо понял, что это Юми, не та, кого он знал с ползункового возраста. Это была сильнее, умнее и жестче. В последнем он убедился, когда увидел реакцию своего младшенького. Вообще-то, Саски был весьма избалованным ребенком и слушался только тогда, когда ему это было удобно. Похоже, что у Юми и Какаши удалось подобрать удачную программу дрессировки юного учихи, ибо даже Итачи не удавалось спровадить братца одним движением брови. А потом был клятый медосмотр, вот что его тогда дернуло пойти за ней следом. Кстати, до сих пор не знает, но подозревает, Тингу. Да, это абсолютно точно была не та Юми Рен, которую воспитывала Микото учиха. Та никогда бы так не подставилась. Зря шеф всем растрепал, что у него оперативник сломался, зря. Ну, хоть Динка дома побывала, хотя называть госпиталь домом – это преувеличение, но все же. Последний раз ревущую Юми Итачи видел, кажется, на похоронах Шисуи, и теперь просто не представлял, что ему делать. Смешно сказать, элитный убийца, печально известный на весь мир, не знает, как успокоить плачущую девушку. Тут правда надо уточнить, что эта девушка тоже высококлассный убийца, и умереть, попав ей под горячую руку, это будет очень обидно. Никто не обратил внимания, но когда Какаши передал ему свиток с родословной клана, Итачи недолго колебался, одна уверенная черта от его имени и напротив появилась ее, Учиха Юми. Да, так было правильно с самого начала, но он благодарен богам, что не дали сделать этого его родителям. Отстоять ее жизнь в этом случае было бы почти невозможно. Уходя из деревни, он просто не представлял, в какую яму он бросил подругу. Да и не узнал бы, честно говоря, если бы Шисуи не повадился летать в Коноху, как на работу. Просматривая воспоминания ворона, Итачи чувствовал себя виноватым. Эта девушка сделала для его клана больше, чем он мог себе представить, когда давал ей полномочия. Уже не говоря о тех восторгах, что про нее выдавал самопровозглашенный бухгалтер. Кокудзу даже как-то всерьез заявил лидеру, что им бы его, главы учих на полгодика, она бы им денег раза в три больше заработала, чем они с Хиданом. Итачи тогда не принял это всерьез, но после сделки с Морозной Сталью, вот уж действительно, говорить Узумаки, что они могут взять столько, сколько унесут, было недальновидно. Кокудзу еще долго подхихикивал, делая предположение, как Учиха еще и руду из шахт не выгребла. А Кацуки тогда сошлись на том, что маникюр пожалела, а лидер грустно вздыхал, прекрасно понимая, что вторую Учиху ему даже в аренду не дадут, не то что насовсем. При всей нелюбви Пейна к Конохе, он уважал ее отдельных представителей. Учиха до последнего запрещал себе даже думать о том, что Юми нравится ему не только, как человек, гнал мысли и сны, изматывая себя до полудохлого состояния. Кисами только головой качал, глядя на напарника. Мечник прекрасно знал всю историю, и был уверен, что стоит Итачи только намекнуть девушке, что он хочет вернуться, и та реабилитирует его максимум за неделю. А уж когда тот вернулся, после внезапного исчезновения с такой довольной мордой, будто его на складе данго закрыли. Сам Итачи не сомневался, что на тот шаг его пнул любимый покровитель, ничем другим он не мог объяснить свои поступки, да и ее тоже. Понимающая семерка тогда два дня ночевала кто где, а уж довольную морду младшенького Итачи, благодаря шарингану, не забудет никогда. На физиономии Саске было написано такое удовлетворение, будто это он сам лично все это провернул. Хотя будем честными, без него ничего бы и не вышло. Если бы Юми не взбесила его поведение, она бы не подписалась на волонтерскую работу с семеркой, со всеми вытекающими. Два года они прятались по углам, Шисуи мотался к Конохе по расписанию, и за что Итачи был бесконечно благодарен шефу, так это за то, что тот отпускал Юми без вопросов, накидывая попутно парочку миссий, но это такая мелочь для двух учих. Уж этим нет равных в добыче информации любого плана, достаточно одного взгляда. Такими оказиями Юми уменьшало количество длительных миссий всего гарнизона, и те в свою очередь без проблем оставались дежурить вместо нее, а как с них Кисами ржал. Вот у Шукова на глазах выстроилась эта пара, он и на бытовые скандалы попадал, пару раз даже спасал Итачи от будущей жены, к слову, и Юми от него тоже. Эта парочка без тормозов, сначала упахиваются в усмерть, а потом ругаются, что кто-то себя не бережет. Именно из-за Кисами они последние годы встречались только на горячих источниках. Мечнику в один прекрасный день надоело слушать их ругань, и тот окунул парочку в горячую воду, с наказом, пока не полегчает, не вылезать. Те благоразумно с ним спорить не стали, и не вылезали три дня. Кто же от такого щедрого предложения откажется? Правда, иногда случались и осечки типа той крыши резиденции, но все же они старались встречаться регулярно. Оба понимали, что впереди готовится какая-то дрянь, и не все уцелеют, а клан должен жить. В самом крайнем случае, можно использовать глаза самой Юми. И вот теперь, когда они все же добились результата, все должно полететь в пропасть. Какаши чувствовал себя нянькой с тех пор, как вступил в свою первую команду. За обитой Рин приходилось смотреть в оба, да и за сенсеем приглядывать тоже не мешало. Такое эпизодически случается с гениальными людьми, они забывают, что люди смертны, и что самое поганое, иногда внезапно смертны. Хатаки получил этот урок и запомнил на всю жизнь. Все его последующие напарники и подопечные всегда знали, копия скорее сам умрет, но своих вытащит и вытащит из таких дебрей, куда нормальные и не полезут. Где вы тут нормальных видели? Прим, Беты. Единственная осечка у него вышла с Наруто. Как обладателя, пусть и врожденного шарингана, его было почти невозможно сломить в ментальном плане и заставить забыть про джинчурики. Поэтому первые годы жизни блондинчика Хатаки провел где угодно, только не в Конохе. Вернулся, когда уже все и думать забыли, в кого это у джинчурики фамилия великого клана, и почему он внезапно похож на четвертого Хокаге. Хотя нет, не все. В этом Какаши убедился, когда шеф буквально всучил ему троицу новобранцев, да еще и приказал: «Мне нужны такие, как ты, только лучше». Как он измывался над этой тройкой, Наруто с Саске и в страшных кошмарах не снилось, а еще он за ними следил. Куда без этого, командир обязан знать про своих подчиненных даже то, чего они сами не знают. И вот тут-то он и узнал маленький секрет своих котят. Эти демоны по расписанию шлялись в старый дом возле водонапорной башни. Как умели, готовили обед на несколько дней, убирали мусор, стирали и развешивали одежду, оставляли неказистые игрушки. Все правильно, машинально отметил копирующий. Не надо привлекать внимание новыми вещами. А потом он припер их к стенке, где они его повторно удивили. Они его спалили. Эти детишки спалили матерого Анбу, при учете того, что ни один из них даже близко не сенсор, а им было всего по 11 лет. Хотя, Какаши припомнил себя в этом возрасте, и только довольно хмыкнул. Две трети команды сверкало злыми шаринганами, пока Юми, скромно опустив глазки в пол, рассказывала: «Сэмпай, мы ведь с Итачи прекрасно помним тот год, что Наруто прожил в нашем доме. Как бы мы в глазами Кото-сама смотрели, если бы его бросили? Тогда они впервые видели, как улыбается их командир, да под маской, но она достаточно эластичная, чтобы повторить черты лица. Можно сказать, что в тот вечер он принял их в свой прайд. Не-не, сначала стая была, Прим, Беты, Ванбу. Не зря говорят, что кем бы ты ни стал, важно, кем ты был. А команда Какаши до сих пор считается эталоном командной работы. Если на задание посылали их, можно было не сомневаться, они метнутся в ад и вернутся назад к обеду, и только попробуйте его задержать. Прим, Беты, все пошло прахом после гибели Шисуи. Как, вот как призрак умудрился умереть посреди родного квартала. Это не укладывалось даже в голове у Хатаки, что уж говорить о Рен и Учихе. Что за черная кошка пробежала между мини, было ясно и понятно, но когда Какаши высказал свое фифугака, тот резко ответил, что это внутриклановые дела, и если копирующему нечем заняться, пусть вытирает сопли Рен. А он и вытирал, только не сопли, а слезы. Вытирал и тихо говорил, что лучше никому не знать, что эти синие омуты умеют менять цвет. Девчонка согласно кивала и пахала на подземном полигоне, где Хатаки как мог, так и учил ее осваиваться с шаринганом. А потом Учих не стало. Просто в одну лунную ночь весь корпус Анбу подняли по тревоге. Но живых там уже не было, и даже больше, многие уже окоченели и лишились знаменитых глаз. А ведь еще вчера Какаши, на чем свет орал на Рен, что загремело в госпиталь. И снова он вытирал слезы, но в этот раз уже кровавые, и только качал головой. Теперь, когда клана больше нет, у Рен нет никакой защиты. И что ему оставалось? Ничего, кроме как приглядывать и не дать скатиться чудовищу в депрессию. Ибо слетевшая с катушек Учиха, это будет пострашнее девятихвостого. Ну, или примерно одинаково, ну может чуть менее разрушительно. Но, гореть Коноха будет долго, очень долго. И основательно, Прим, Беты. И вроде только все наладилось, Рен даже шутить начала. И вот надо же ей было встретить на узкой тропинке старшего Учиху. Какаши едва не впал в ступор, когда подозрительно печальный Генма поведал ему про амнезию у Юми. Это как раз было в тот памятный день, когда череп Джоунина повстречался с тазиком. Затылок еще трещал, и мысли в черепушке укладывались очень медленно. Зато когда уложились, копирующий ушел в штопор на 3 дня, откуда его бесцеремонно вытащил Гай, выбил из него пыль, почему-то называя это дружеским спаррингом, потому что нарутотерапия еще недоступна, Прим, Беты. После этого Какаши вооружился запасом сладкого и отправился заново знакомиться со своим персональным чудовищем. И надо признать, эта версия кошки оказалась очень даже ничего. Только Какаши знал полную историю Яны и смог понять, что с ней делать. Ему вообще-то нравилось с ней возиться, это даже его несколько примирило с навязанной семеркой. Не говоря уже о том, что ее помощь в их дрессировке просто неоценима. Да и как показала практика, им вполне комфортно не только работать вместе, но и жить фактически вместе. Двери они в квартиры не закрывали, и Какаши привык ходить на завтраки, обеды, ужины к Юми. А потом случился экзамен на Чунина. Какаши не мог даже предположить, что будет сам готов достать из-под земли Итачи, чтобы вытащить девушку из передряги. Но Учиха, видимо, и сам что-то такое почувствовал, и нашелся сам. О чем говорила эта парочка, что закрыл в одной палате Хьюга, Какаши только догадывался, но вздохнул с облегчением, когда Итачи вписал имя Юми в семейный реестр. Теперь у ходячего кошмарика будет хоть какое-то влияние. Правда, он не осознавал всех масштабов этого влияния. Кто же знал, что у нее окажется такой талант, бесить ближнего своего. Гены пальцем не сотрешь, Прим, Беты, и добиваться поставленных целей. Какаши бы не слукавил, если бы сказал, что Юми вытянула клан Учиха с дна жизни, и теперь развлекается тем, что отравляет жизнь остальным кланам. Ну, ладно, не всем, только Хьюгам и Сарутоби, причем последним так с полного одобрения Асумы. Ну, а с возвращением в Коноху Итачи и окончанием строительства в клановом квартале, Какаши выдержал всего неделю, после чего перебрался к остальным. Без Юми, Наруто и Саске в общаге стало слишком тихо и как-то пусто. Но окончательно все встало на место на его 30 день рождения. Именно тогда он взглянул на мир глазами Юми и почувствовал ее чакру, которая теперь была так схожа с его собственной. Вот так они перешли от отношений подчиненный командир до младшей сестры и старшего брата. И признаться, Эта роль копирующему очень даже подошла. И вот все это закончилось. У семерки с Юми были свои связи. Они навсегда запомнили свое первое знакомство с ней, и это ее ехидное «котятки». Тогда они еще не знали, почему именно «котята». Нет, они не спорили, что до крутых ниндзя типа их сенсея, но обзываться-то зачем? Уже много позже они узнают, что Ванбу Какаши служил под позывным «кот», и не только они и его котята, и сама Юми, да и не только она, воспитанников у Джоунина оказалось прилично. Если бы их спросили, то семерка бы никогда не призналась, что Юми они до сих пор боятся больше, чем копирующего. Тот просто спустит с небес на землю, а Учиха еще дополнительно потопчется. Первым к ней привязался Наруто. Да он и встретился с ней тоже первым, если не брать в расчет Саске. Явление в квартире Джинчурики матерящей Санбу, это, скажем так, не рядовой случай. Все-таки в Конохе как-то не принято натыкаться на бойцов спецназа, выходя из ванной. Хотя это было до того, как Наруто вступил в Анбу и переехал в общагу, там и не такое случалось. Мдя, ух, а как им всем троим от нее доставалось. На той злосчастной миссии в стране волн, они думали, что не доживут до возвращения, наивные. Это были даже не цветочки, так зернышки едва проклюнулись. Впрочем, Узумаки не жаловался, всю сознательную жизнь от него отворачивались. А здесь его гоняли, на него рычали, иногда и пинка профилактического выписывали. Это уже не говоря про то, как Юми дрессировала Саске. Один вид подкопченного Учихи, который возомнил себя спецом в стихии огня, мог поднять боевой настрой всей команде. Юми профессионально раздавала пирожки, чередуя их с кнутом, а уж когда нарывалась она сама. Обычно к этому моменту семерка могла только синхронно постановать от боли в мышцах, да вяло переругиваться, но куда там. Когда на полигоне встречались Хатаки и Учиха, было не до этого. В такие моменты даже Саске забывал удерживать вечно недовольную мину. Саске, да, ему, наверное, пришлось хуже всех. Он-то знал Юми до встречи на кривой дорожке с Итачи, и ему было трудно признать ее после. Но тут сыграл фактор того, что сама девушка не собиралась ему навязываться. И вот тут Учиха и вспомнил, кто один, и с фига ли это его родственница уделяет внимание этому придурку, и прилипали, а не ему. С этого момента судьба Саске круто развернулась. Сакуре же был нужен именно такой пример для развития. Юми однозначно не могла тягаться с копирующим, но это не мешало ей вертеть командиром так, как требовалось ей. И это она еще в офисе Анбу на утренней летучке не бывала. А уж после того, как вытаскивать ее из неприятностей примчался Нукинин Конохи, которого разыскивали все великие страны. Да за такой мастер-класс по дрессировке наследников великих кланов фан-клуб Саске, не задумываясь, правую руку отдаст. А вот чью именно? Это уже как договоритесь. От всех тяжелых раздумий Шиноби отвлек вкрадчивый голос Шинигами. «Уважаемая, одолжите на минутку». Мэй, к которой он и обратился, впала в ступор буквально на пару секунд, затем до нее дошло, что же у нее попросили, и она, не задумываясь о мотивах, протянула Шинигами фирменную сковородку Узумаки. При виде сей утвари неспокойные даже после смерти Синджу вздрогнули и проводили красноречивыми взглядами. «Спасибо», — клыкасто ухмыльнулся покровитель. Его следующий же шаг порвал остатки мозгов у всех, кому не посчастливилось выжить в этой битве. Изящным движением руки Шинигами обманчиво ласково приложил главным оружием любой домохозяйки буйную голову Учихи Мадары, развеивая того на лоскутки. Пока семерка во главе с Синджу искала потерянные челюсти, Шинигами уже примеривался к Итачи, но его опередил Тингу. Тот с первого дня тусовался в облаках над полями сражений, и, обожравшись халявной чакры, от всей души тюкнул Итачи клювом в макушку. Это впечатлило даже Шинигами. Что? Тут ж взъерошил перья демон войны. Это Мадара уже дохлый, ему все равно, а этому еще детей делать и воспитывать. Шинигами не нашел, что ему возразить. Вместо этого он повернулся к Наруто и грозно произнес: «Я не понял, тебе вот она вообще не дорога?» При этом указывая на труп Учихи. «А что я могу сделать?» — потерянно развел руками Узумаки. «Послали же боги потомков», — буркнул бог. «Ринниган доставай, Харуна». «Да». Тут же подскочила без пяти минут Учиха. «Глаза этому придурку пересадить сможешь?» — уточнил на всякий случай Шинигами. «Конечно», — уверенно заявила та. «Наруто, давай сюда». Отобрав у Узумаки стеклянную банку с физраствором, может, все же с консервантом, прим, беты, в котором и правда плавали Ринниган и Пейна, она одним профессиональным движением вырубила джинчурики, за столько-то лет прим, беты. План Шинигами не понял никто, кроме самой Сакуры и Наруто, но спрашивать подробности их как-то не тянуло. За то время, что Ирёнин проводил операцию, успел заново собраться и Мадара, но уже в более спокойном состоянии. Первым делом он машинально потер затылок, был бы живой, сотрясением не отделался, что мертво, то уже не убить, прим, беты. «А дальше-то что?» – спросил Наруто, открывая обновленные глаза. «Вы видели приступ отчаяния у Шинигами? Нет, думаете, что у него никогда не было желания побиться головой об ближайшую гору или приложиться лбом к сковородке? С такими потомками скука Шини не грозит никогда. Воскреси ее, болван!» – рыкнул Шинигами. «Ты же видел эту технику у Пейна?» «А-а-а!» – выдал Узумаки. «Ну, да видел, только я не запомнил. Дабе, ты, кретин!» – взвыл Саске. «Шаннара!» – поддержала его Сакура. «Ты помнишь состав Рамина и Чираку, но не запомнил технику воскрешения?» Шинигами устало стянул с лица маску и от всей души шмякнул ее об землю. Да так, что та разлетелась на мелкие кусочки, и только после этого возвел очи к небу с извечным вопросом. «За что?» – громовой голос с небес. «Было бы что серьезное, давно бы сменил. Тебе в алфавитном или хронологическом порядке?» – уточнил ржущий Тингу. «Примечание к части. Ну, в курсе, да?» – причесал, отбитил, подшлифовал. Примечаний накидал. «П.С. Принимаем версии, за что, так Шинигами, Шипудин, глава 17, умирать, паршиво, даже если у вас в родственниках отметился сам бог смерти, или все же, не умирать». Когда темнота перед глазами отступила, Юми осторожно осмотрелась. Как-то это место на чистый мир не тянуло, высокие каменные стены, испещренные вязью фуин, неожиданно резко обрывались на высоте метров двух, а над ними раскинулось потрясающие красоты незнакомое звездное небо. Юми честно попыталась найти хоть одну знакомую звезду, но безуспешно. Правда, продолжалось это недолго, любимая тушка неожиданно сообщила, что негоже валяться на каменных плитах. «Если тебе больно, значит ты еще жив», – пробормотала Учиха. Девушка с опаской скосила глаза на грудь, ожидая увидеть там разорванную грудную клетку, но к ее удивлению, тело было абсолютно здорово, даже форма и та чистая и непомятая. «Все чудесатее и чудесатее», — подумала Юми, окончательно поднимаясь на ноги. Так вот как выглядит это место. Да, она наконец-то сообразила, куда ее занесла нелегкая. Сама она свою технику не видела, но Какаши и Итачи достаточно детально ее описали. Вот только сама хозяйка этого места не чувствовала ни холода, ни ужаса. Действительно, ей ли пугаться масок Шинигами, когда он у нее на кухне лично тусуется? Достаточно было подумать, что тут мрачновато, как тут же загорелись факелы, приветливо освещая путь. Шорохи, что в свое время так напугали Какаши, для Юми не оказались неожиданностью. Она прекрасно видела воронов, что притулились на краях стен. Едва те замечали, что девушка на них смотрит, тут же поворачивались и приветливо каркали. «Так, а тут же еще эта хрень должна где-то ползать», — проворчала Юми, помахав рукой птичкам. Ответом на ее слова прозвучал громкий вопль, откуда-то из глубины лабиринта. Передернулись от этого все, начиная с самой Юми, заканчивая самым маленьким вороненком, что грелся рядом с факелом. «Начинаю понимать, почему парням тут так не нравится. Но, ей-то тут бояться нечего, это же ее чертоги разума, а значит и хозяйка здесь, она». Глядя на абсолютно искренние горе Шинигами, совесть неожиданно проснулась у того, кого в ней даже подозревать никто не думал. «Нет, ни у Мадары, ни угадали. Вот что бы ты без меня делал, а Наруто?» — высунулся на свет Божий Курама. «Да помер бы ты еще в приюте, Курама!» — возмутился Узумаки. «Я уже 1000 лет Курама!» — цыкнул на него Девятихвостый. «Давай, возвращай красотку, а то хуже будет». «Это еще почему?» — нахмурился Мадара. «Да из чего у тебя вдруг такое отношение?» «Потому, что вот он...» — тут Курама ткнул лапой на все еще депрессующего Шинигами. «Ей все равно помереть не даст, это, раз. Она в отличие от тебя, девочка вежливая, это, два. И ты должен ей 3 хвоста, добавил Наруто, это 3. Кто бы мог подумать, что 1000-летний Биджу не умеет играть в покер? Если на втором пункте Мадара еще готов был разразиться грязной руганью, то на третьем он просто завис, особенно после того, как спросил у Изуны: «А что, так можно было?» А его младшенький, радостно улыбаясь, покивал. Он уже перестал паниковать, ведь вернуть им Юми реально, осталось только со способом определиться. А это значит, можно выдохнуть. «Так, что ты там предлагаешь, Ку?» — деловито осведомился Наруто. «Нам нужна чакра, много чакры, уверенно заявил Лис. «А печати и технику, помню я, у меня почти полный резерв», тут же отозвались Саске и Изуна. «У меня в Бейкуго тоже прилично», вызвалась Сакура. «Моя подойдет, от Мирмадара». «Да», уверенно заявил Курама. «Давайте все по очереди, кроме Сакуры». «Это еще почему?» возмутилась Кунайчи. «Тебе еще ее латать», ткнул лапой в тело Учихи Курама. «И вообще, о мелких подумай». Сакура не нашла, что на это возразить. Первым чакру в Наруто сливал Саске, все же они много лет сражались бок о бок, и потерь при преобразовании чакры почти не было. Это, конечно, не идеальная нейтральная чакра Харуна, но все же, за ним на донорство выстроились. Какаши Изуна, Хаширама, к огромному удивлению Мадары, даже Табирама скривился, но под взглядом братца все же занял место перед Учихой. Завершал же цепочку сам Мадара. Наруто потребовалось около 15 минут, чтобы переварить огромные запасы чакры и перестроить их под себя. Выжатые под ноль живые и не очень шиноби, расселись кто где и просто ждали. А что им еще оставалось? Тем временем, мать-герой Конохи убедился, что с его старшей дочуркой и внуками все хорошо, и отправился на подмогу Каге, которыми поиграл в вышибалы Мадара, скорее, Кигельбан, Прим, Беты, Мдя. Если бы он с ними реально сражался, то живых бы тут точно не осталось. Это Орочимару мог сказать с точностью. А тогда, травмы были тяжелыми, но все же совместимыми с жизнью. Ну, разве что, Цунаде не повезло, но и это лечится. Не зря же Орочимару с собой подмогу прихватил, собранная с двух частей, и пришедшая в себя Цунаде ожидала всего, но не того, что сообщила ей Кацуя. Да еще и Орочимару от себя добавил. Волевым усилием Цунаде привела в сознание всех Каге, но лечить предусмотрительно не стала, а то кто этого психа я знает, а у них тут реальная возможность закончить эту войну, прямо здесь и сейчас. Ну, не совсем здесь, но что четырем бравым ниндзя каких-то 15 километров. Вот что-что, а ругаться Каге могут в любое время, и при любых раскладах. И если Гаара дипломатично помалкивал, а Анаки был согласен с тем, что если сборная Конохи упокоит Мадару, то это приключение можно оканчивать, то и Райкаге был решительно настроен кого-то в этом обвинить. Несложно догадаться, кого. Этот спор мог бы продолжаться вечность, если бы к тому моменту Наруто не был бы готов к применению Эдатинси. Когда-то, года этак 4 назад, Какаши был уверен, что самый страшный контроль он видел у Юми. Наивный, тогда он еще не был знаком с Наруто. Будем честными, с ним и корпус Анбу был знаком поверхностно. Если контроль Юми болтался в районе, своих не убьет и ладно, то про контроль Наруто можно было сказать, кто успел свалить, тот и выжил. Нет, со временем мы его довели почти до уровня Учихи, но вот это почти всегда аукалось в самый неподходящий момент. Вроде и Меру Узумаки знает, да и Курама с мозгами дружит, но кто же знал, что так получится. Уставшие шиноби просто ждали, когда же Наруто вернет им одну так не вовремя склеившую ласты кунайчи. Кроме Итачи, тот все еще пребывал в блаженном неведении, организованном ему Тингу. И вот Узумаки закрывает глаза, явно общаясь с девятихвостым, открывает, и уверенно начинает складывать печати. Техника сработала, в этом не было никакого сомнения, но поскольку все сосредоточились на Юми, то не сразу вспомнили, что Узумаки – мастер бить по площадям. Сакура так вообще ничего не заметила, как только пальцы Юми дрогнули, Харуна задействовала печать Гейкуго, сращивая жуткие повреждения. К тому моменту, как Учиха распахнула глаза, Ирьонин держалась в сознании на чистом упрямстве. Сейчас она восстановила только плоть, про систему циркуляции чакры даже разговора не шло. Это подождет пару дней, пока Сакура восстановится и возьмется за Юми всерьез и надолго. А вот Шинигами, которого дорогой потомок обокрал где-то на 70 тысяч душ, впечатлился по полной программе. А они не оборзели. «Шини», раздался громовой голос с небес, уже второй раз за пару месяцев. «Ой», только и смог выдать Наруто, оглядев дело рук своих, скорее бля, Прим, Беты. По классификации физиков-ядерщиков это полноценный упс, Прим, Ясусуса. «Нет, вы не подумайте, техника хорошо сработала, даже чересчур». Узумаки опять перевыполнил план, его просили вернуть Учиху, он и вернул. «Но, вы же не уточняли кого именно?» Вот по факту Узумаки нечаянно вернула и Мадару, и Хашираму, и Табираму, и Минато и даже Хирузина. Потом правда выяснилось, что чакра Узумаки вбухал столько, что нечаянно повторил подвиг Нагата, и нечаянно воскресил всех погибших, семейная специфика, ага, Прим, Беты. Именно благодаря ему все оставшиеся в живых ильонины резко сменили цвет волос, когда у них из мешков для трупов начали вылезать воскрешенные шиноби. Если Кавай прибили повторно, на рефлексах, то решили не афишировать, но вроде как такой глупой смертью никто не помер. Первым, кого увидела очнувшаяся Учиха, оказался Мадара. Тот еще сам не понял, что с ним не так, но оглушительный визг дочери, что ломанулась от него точно на ручки к копирующему, чем вызвало недовольный взгляд от Мизукаге, Мадару несколько расстроил. «Я что, все-таки умерла?» – тихо спросила Юми. «Ну, на какой-то момент, да», – спокойно ответил Какаши, стойко игнорируя взгляд Мэй. «Но, Наруто тебя вернул. А почему тогда он тоже живой?» Учиха ткнула пальцем в папеньку. «А это побочный эффект». Первым нашелся Саске. Он до этого пытался распинать любимого братика, который пропустил такое веселье. Но фирма веников не вяжет, и Тингу дает гарантию качества. Ближайшие сутки Учихе Итачи снятся сны интересного содержания. «Ой», — повторила Юми реплику Наруто. Мадара уже даже рот открыть успел, собираясь что-то сказать, но его перебил другой звук. Признаться, шиноби уже и забыл его, но тут подобный раздался со стороны обоих Синджу, Намикадзе и Узумаки. Правда, только Наруто хватило наглости высказаться вслух. «Жрать хочу». Шинигами же, оглядев этот беспредел, только тяжело вздохнул, как-то резко ссутулился, и оглядевшись по сторонам направился к дохлой, но не сильно поврежденной тушке белого зицу. «Раз пошла такая пьянка», — пробормотал покровитель Узумаки. Никто со спины не видел, что он там делал, но когда шинигами развернулся, то челюсть разом отвалилась и у Наруто, и у Минато. Последнему шинигами сунул на руки тело его жены, со словами: «Завтра очухается, а я пошел, потому что столько алкоголя у вас нету, Прим, Беты». После этого шинигами свалил с поля боя так, что никто и слова вякнуть не успел. У Юми в голове наконец-то сложился весь пазл, и она сползла с рук Какаши, медленно подходя к Мадаре. Того явно накрыли давно забытые ощущения, и мозг никак не мог определиться, что надо делать в первую очередь. «Данго будешь?» – тихо спросила Учиха, подходя к богу шиноби. «У меня еще чуть осталось». Мадара только кивнул. Правда, что-то ему подсказывало, что пара коробочек данго явно не насытит ту черную дыру, что образовалась у него на месте желудка. «Отставить данго!» – возмутилась Сакура. «Юми, ты же сама запрещаешь есть сладкое перед обедом». Тут надо добавить, что вещала это Харуна с рук Саске, который совершенно не хотел, чтобы его без пяти минут жена себе что-нибудь отморозила, не говоря уже о том, что она у него в положении. И так непонятно, как на ребенке ее художества отразятся. Остается только надеяться, что как Ильонин Сакура не перешагнула недопустимых рамок. На слове «обед» очнулся Наруто, который нечаянно перестал быть сиротой. Оглядев всю честную компанию, Узумаки засунул руку в печать и щедро одарил всех Раминам из Ичираку. Не забыл и клона создать, чтобы было кому подержать на руках Кушину, пока он сам и Минато будут заедать стресс. 5 же порций Рамина спустя, подобревший Наруто вынес конструктивное предложение, от которого никто не смог отказаться. «Ну, конфликт исчерпан, по домам». Когда эту бесспорно благую весть Кацуя донесла до 4 из 5 Каге, тем не оставалось ничего другого, как согласиться. Это не значило, что все сейчас тихо мирно разойдутся и забудут. Нервотрепке предстоит еще состав дальнего следования, но все соглашались, что это может подождать. Все же переговоры куда как лучше ведутся на полный желудок и здоровый организм, о чем моментально сообщил всем Анаки. Его тут же поддержал Гаара. Цунади выступала инициатором предложения разобраться завтра, а лучше через месяцок. В итоге Эй сдался под напором коллег, и через Кацую отрядом был отдан приказ возвращаться в свои деревни. Но самое последнее слово осталось за Орочимару, про которого уже и думать все забыли. «Ку-ку-ку. Предлагаю политическое убежище. Дорого, но качественно. Цунади, тебе скидка, по-дружески». И если остальным Каге это предложение показалось странным, то теперь уже не последняя Синджу могла посоперничать бледностью кожи с самим змеиным Саннином. Поскольку с планом Узумаки все, домой согласились все, то ребром встал вопрос, как туда добраться и желательно побыстрее. Тащиться неделю по дорогам не хотел никто, особенно учитывая, что в наличии имелись и бессознательные шиноби в количестве 2 штук, и Итачи и Кушина. Как ни странно, гениальная мысль посетила все того же Наруто, поскольку большинство устало настолько, что им и шевелиться лень было. Сакура так вообще пригрелась на руках у Саски и трогательно сопела ему в шею. Юми нашла камешек поприличнее, и расстелив на нем спальник, заразительно зевала. Первым не выдержал Табирама, и теперь бросал на Учиху злые взгляды. Правда, дальше зайти он не рискнул, ибо за спиной Юми маячил Мадара, всем своим видом говоря: «Только вякни, дай мне повод». Между ними даже Хаширама встал, во избежание, так сказать. Чакры у них хоть и нет, но это никогда не мешало ни Мадаре, ни тем более Табираме устроить безобразный мордобой. А тут в конце концов дамы, да еще в положении, короче, не камильфо. Какаши нечаянно понял, что он и мы единственные командиры, что еще в строю, и ломанулся успокаивать воскресший народ. Надо сказать, что в этом деле ему сильно помог Изуна и присоединившаяся команда Инашикачо. Последние были безгранично рады, что Наруто вернула им отцов, в связи с чем идею поддержали всеми конечностями. Так вот, возвращаясь к идее Наруто, тот просто вспомнил про фирменную технику папы, про что и спросил: «Пап, а у тебя в Конохе случайно ни одной метки для Хирайшина не осталось?» Минато хлопнул себя лбу, после чего подорвался на ноги и раз за разом начал складывать печати. В свое время меток у него было натыкано везде, но Коноху пару раз перестраивали, пару, но чуть меньше, чем полностью, прим, беты, и большая их часть была уничтожена. Но вот, одна сработала. Намикадзе осмотрелся, сориентировался на местности и по верхним путям отправился в квартал Узумаки. Наруто уже успел сказать ему, что квартал восстановили, так что надо поставить метку на центральный двор, как раз всю компанию и перенесет. На все про все у него ушло минут 15, и вот он уже готов переместить всю компанию в Коноху. Наруто в тот момент как раз разговаривал с Цунади через Ина и сообщил пятый, что они отправляются в Коноху всем расширенным составом и будут ждать их в деревне, потому что все устали, хотят есть, спать, а девчонки еще и в душ. Возразить Хокаге не успела. Все же было решено переносить шиноби в несколько заходов. Первыми отправили бессознательных и Наруто, клоны которого и занялись подготовкой мест для всех новоприбывших. Правда, это особо не потребовалось, уставшие, но гордые учихи подхватили носилки с Итачи, девчонок на руки, и отчалили к себе, оставив на попечении Узумаки и Намикадзе, Синджу. Про Хирузина в этой суматохе все как-то успели забыть, да и фиг с ним, и до него доберутся. От Узумаки не сбежишь, особенно на тот свет. Из квартала Узумаки учихи ушли гордо, но стоило только зайти за ворота собственного квартала, как они перестали изображать из себя неубиваемых. Навстречу им тут же выскочила госпожа Харуна, и не задавая никаких вопросов, начала руководить процессией. Что примечательно, спорить с ней не стал никто. Изуна с клоном дотащил Итачи до третьего этажа, сгрузив на футон, дальше Юми сама разберется. Сакуру и Юми донесли до первого этажа, откуда они сами не сговариваясь дошли до ближайшего душа. Песок скрипел везде, начиная с волос, заканчивая кончиками ногтей на ногах. «Ты не перескакивай» из старого анекдота, прим, беты. Так что девушки резонно предположили, что помогая друг другу, отмоются быстрее. Сам же Саски только головой мотнул, предлагая всему мужскому населению двигать за ним. Мадара даже спрашивать не стал, куда, Обито по ходу дела сориентировался, и тоже возражать не стал. Им действительно проще отмыться на горячих источниках. В купальне всегда было все необходимое, да и сами бассейны легко вмещали в себя отделение Анбу, что тут каких-то четверо человек. В мое время тут просто был горячий пруд, пробормотал Мадара, оглядывая купальни. Это Юми развернулась, усмехнулся Саске. Иногда она страдает гигантизмом. Но получилось, здорово, вступился за племянницу Изуна. Там даже поплавать можно. А это что? Старший Учиха ткнул в батарею разноцветных баночек. О, а это уже Сакура развлекается, снова проинформировал его Саске. Всякие шампуни, бальзамы, мыло, скрабы, пена. Короче, все, что надо для помывки, на любой вкус и цвет. Мужской страх и ужас, прим, беты. Вот, он пригляделся к пузырькам и выбрал несколько штук. Этим голову промыть, пенится хорошо и песок вымывает, а это для всего остального, пояснил парень, без запаха. Это девчонкам всякие отдушки нравятся. Мадара понятливо кивнул, действительно, не стоит примешивать лишний запах, по которому можно вычислить шиноби. Отмывались парни быстро и молча, устали все зверски, а почесать языками у них время еще будет. Даже в купальню не полезли, а то плавали, знаем, разморит, там и уснут. Но главным аргументом вернуться в дом был крик Юми. «Парни, ужин!» К кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста, прим, беты. Вроде не так давно умяли рамен от щедрот узумаки, но желудки тут же отозвались голодными трелями. И, тяжело вздохнув, четверка учих направилась в сторону кухни. Тут надо заметить, что Какаши остался на поле последнего боя, взяв на себя организацию возвращения армии по домам, поэтому его ждали не раньше, чем через неделю. На кухне обнаружились Юми и Сакура в компании той дамы, что встретила их на входе в поместье. Саске успел шепнуть, что это мама Харуна, в ближайшем будущем его теща, так что Мадара даже нашел в себе силы вежливо улыбнуться. Видимо, девушки уже успели коротко обрисовать ситуацию, потому как никаких вопросов со стороны гражданских не последовало. «Я все спросить хотел», — произнес Мадара, присаживаясь за широкий кухонный стол. «А командир ваш, Какаши, он же не учиха, откуда у него второй шаринган?»